Глава 4. Все на борт. Ира Илларионова. Если бы мне предложили выбор пройти по минному полю или пересечь холл Его Величества, чтобы добраться до лестницы и рвануть в детскую, я бы, несомненно, выбрала первое. По минам прогуливаться куда спокойнее и безопаснее, чем красться по дому Алмазного в надежде с ним не повстречаться. А встречаться с ним мне категорически запрещается. Во-первых, при виде него по телу снова забегают мурашки, и в голову полезут мысли о всяких самораспахивающихся хламонатиках. А во-вторых, с меня вполне хватило и вчерашнего допроса с пристрастием. На ближайшие 20 лет, баста. «Мирель Тоне!» Неожиданно рявкнули сбоку, делая акцент на Селаниевой фамилии, и я чуть не подпрыгнула до самой люстры. «Мируар де Море» медленно развернулась. «Продолжим?» Сухо поинтересовался он, остановившись в дверях гостиной. Как обычно, слегка небритый, в рубашке, как будто специально не застегнутый до самого воротничка, открывающий то, что открывать определенно не следовало. Его Величество стоял, сунув руки в карманы брюк, от которых к широким плечам тянулись ленты подтяжек. Единственное, чего не хватало для полноты образа, это кобуры с пистолетом. Он бы очень подошел к хмурой, как у голливудского гангстера, физиономии. «Мирель Тоне», — недобро щурясь, повторил де Море. «Мы с вами вчера не закончили». «А, по-моему, кончили. Я хотела сказать, закончили». Выпалил и чувствую, как браслет сигнализирует об опасности, жаром опаляя запястье, и точно такой же жар концентрируется на щеках. «Мне нужно одевать девочек, и вообще, шли бы вы тоже, что ли, оделись?» Смешавшись, поспешила к лестнице. «Селани, убегать от меня глупо!» Ударила в спину раздраженная. «Мы с вами уже давно не дети. Я просто хочу поговорить и понять, какое отношение вы имеете ко всей этой истории с Десмондом». В голове завыла сигнальная сирена, и я лишь неимоверным усилием воли заставила себя остаться на месте. «Все ваши просто разговоры заканчиваются тем, что вы просто меня хватаете и просто целуете». «Доброе утро, Жижен», — сказала, повысив голос, когда со стороны кухни донесся подозрительный шорох. Словно под половицей закопошилась крыса. «Жужжен!» Поправили меня обиженно. «Этиль, прекрати!» Взревело его величество. Полагаю, что после этого дворецкий мигом испарился. А если и нет, вряд ли услышит здесь еще что-нибудь интересное. «Я сюда прихожу работать, Мируар де Море. Если у вас есть ко мне вопросы относительно девочек, давайте поговорим. А о вашем друге говорить нечего, потому что между мной и им ничего нет и не было». В несколько шагов, преодолев короткое разделявшее нас расстояние, Алмазный король оказался рядом. «И все же, Селани, актриса из вас действительно никудышная. Вы нервничаете, отводите взгляд, краснеете и даже дышите неровно». «Угу, из-за Десмонда. Может, я заболела?» «Или лжете?» «Вам так хочется обвинить меня в интрижке с Широ?» Процедила сквозь зубы, чувствуя, как голова начинает кружиться от гремучей смеси, запах его одеколона, приправленный вишневой горчинкой сигарного дыма. «Или в чем вы там пытаетесь меня обвинить? Может, уволите?» «Идите к девочкам», — вздохнул мужчина, не то сдаваясь, не то решив занять выжидательную позицию. «А мне, видимо, придется остаться в оборонительной». Пойти к девочкам я не успела, потому что эти самые девочки, босые и в ночнушках, с визгом и смехом скатились с лестницы, а за ними, цокая по полу когтями и смешно дергая крылышками, слетел Реми. «Папочка, это правда?» — сияя воскликнула Аделин. «Мы еще раньше отправимся в Ланси. На много-много дней!» Подпрыгивая и хлопая в ладоши, подхватила Кристин. Фернан опустился перед дочерями на корточки. «Не то чтобы намного, но я решил, что мы все заслужили небольшой отпуск. Вы так не считаете, Мирель Тоне?» «Девочкам будет полезно сменить обстановку», — кивнула я. «Мируар Шерро отправится с нами», — как бы, между прочим, заметил де Море. И у меня появилось нехорошее такое подозрение, что он что-то задумал. «И Мирель Варан», — цокая каблуками, как Реми когтями, честное слово, звуки совершенно одинаковые, и при этом, вихляя бедрами из стороны в сторону, Словно пьяная манекенщица, в холл спустилась Элоиз. «Я так соскучилась по твоей красотке, Фернан!» Заявила таким тоном, словно скучала по кое-чему другому, и у меня появилось непреодолимое желание спустить на нее Федруара, взрослую и очень голодную особь, на эту рыжую особь. «Будем рады твоему обществу, Элоиз!» На удивление благодушно отозвался Демаре, в моих фантазиях тоже явно напрашиваясь на свидание с диким чебурашко-драконом. «Девочкам нужны будут новые купальники!» Растягивая губы в адресованной исключительно его величеству улыбке, сказала кузина Жизель. «Я проверяла, они уже выросли из своих. Мы с Мирель Тане можем сводить их по магазинам. Да и себе заодно что-нибудь интересное присмотрим». Выпитив свое все самое интересное, закончила томно. «Может, Реми согласится цапнуть ее за ногу?» «Берите, что нужно, Элоиз. Пусть записывают на мой счет», — великодушно заявил его щедрость. «Фернан, ты просто душка!» — радостно воскликнула Элоиз. А девочки тем временем у нее за спиной строили смешные рожицы. Не сдержавшись, я тихонько прыснула. «Я что-то не то сказала, Мирель Тане?» — нахмурилась кузина Жизель. «Нет-нет, все то. С некоторыми Мирель, Мируар де Мария правда такая душка. Жаль, что не со всеми», — ответила я и, стараясь не обращать внимания на то, как каменеет лицо алмазного короля, повернулась к девочкам. «Ну что, одеваться и завтракать?» «Да!» В один голос согласились близняшки и понеслись наверх. Я не спеша направилась по лестнице, из последних сил сдерживаясь, чтобы тоже не сорваться на бег и не почесать спину. Так усердно его величество прожигал ее своим взглядом. Завтрак прошел все в той же атмосфере напряженности и наэлектролизованности, в основном из-за повышенного внимания к скромной няниной персоне его бриллианства. Было такое чувство, будто сижу на гранате, из которой выдернули чеку, отчего она в любой момент могла взорваться. Хорошо Элоиз трещала без умолку, не давая Демаре возможности вставить и слово или завалить меня очередной лавиной каверзных вопросов. Кузина Жизель вовсю фантазировала на тему, как нам всем здорово будет в Ланси, какие там роскошные пляжи с бархатными песками и ласковые лазурные воды, в которых ей не терпелось поплескаться, или банально выставить на обозрение Фернану все свои прелести. «А вы, Мирель Тане, никогда не бывали в Ланси?» прожурчала гостья его величества, и тут же, не дожидаясь ответа, продолжила журчать дальше. «А помнишь, Фернан, тот чудесный грот, который мы, купаясь, обнаружили совершенно случайно?» Голос ее при этом звучал так интимно, что складывалось впечатление, будто в прошлом у нее с Демаре... что-то было. И в этом гроте тоже. Может, если выпадет случай, скормить ее местному аналогу акулы? Близняшки, активно жуя рогалики, только и успевали, что переводить взгляды. С отца на Мирель Варан, с Мирель Варан на меня и опять на отца. «Да, красивое место», — согласился его величество. После чего успешно прострелил меня взглядом и добавил. «Уверен, Мирель Тоне оно понравится». «Отправите меня туда вместе с Мируаром Широ?» Невинно поинтересовалась я, подцепив вилкой кусочек бекона и размышляя над тем, как эта вилка будет смотреться в бюсте кузины Жизель. Кровожадная я что-то сегодня. «Если Мируар Широ согласится составить нам компанию, почему бы и нет?» Пожал плечами Демаре. От этого его «нам», произнесенного глубоким, чуть хрипловатым голосом, меня бросило в жар, как будто внутри растопили печь. «Но это только в случае, если Мирель Тане умеет хорошо плавать», с кислой улыбкой заметила Элоиз. «Ты же помнишь, какое в тех местах сильное течение?» «Не знаю, как насчет Мирель Тане, а я с детства была влюблена в море и не боялась ни глубины, ни сильных течений». «За это не беспокойтесь, Мирель Варан. Я с морем всегда была на «ты» и чувствую себя в нем увереннее, чем любая русалочка». «Чем кто?» Глотнув ярно, переспросил Демаре. «Оу». «Это человек-рыба такая. Папочка», — самым серьезным видом заявила Кристин. «Мирель Тане рассказывала нам про нее сказку». «Наверное, вернее будет скормить себя местному акульему аналогу». «И как же называется эта сказка?» Не унимался Алмазный. «Так и называется. Русалочка», — ответила Аделин. «Интересно», — протянули его величество с таким видом, что мне захотелось куда-нибудь провалиться. «В другой мир, например». на землю или куда угодно, лишь бы подальше от этого следопыта. «Фернан, милый, так когда мы все-таки отправимся в Ланси?» — перетянула на себя внимание Демаре Элоиз. Фернан, милый, поднялся, сдернув с колени салфетку, и проговорил: «Послезавтра. Сегодня мы с Мируаром Шарро закрываем одну крупную сделку, а яхту тем временем осматривают и приводят в порядок». Кивнул мне на прощание, поцеловал близняшек и, пожелав Элоиз приятного дня, вышел из столовой. «Ну, а теперь можно и в город», — расплылась в улыбке рыжая. «Настало время нам с вами, Мирельтоне, познакомиться поближе». Если Элоиз и хотела познакомиться с чем поближе, так это со столичными магазинами. Разумеется, самыми дорогими, еще одна селани на мою голову. Причем в бутике детской одежды, была бы на то воля Мирель Варан, мы бы и на пару минут не задержались. Не успев оказаться в магазине, она схватила первые попавшиеся купальники, небрежно приложила их к близняшкам, решив не заморачиваться примеркой, и вынесла свой вердикт: «Подойдут». Аделин надула губы. «Мне не нравится этот цвет, а мне это ужасная полоска», — насупилась Кристин. «А как вам вон тот?» — указала я на миниатюрный манекен девочки в ярком купальнике с короткой юбчонкой и изображениями диковинных морских существ на сине-зеленой ткани. «Русалочка, Ира, русалочка! Дура ты, а не няня!» «Какой красивый!» — восхитилась Аделин. «Хотим, хотим, хотим!» — радостно воскликнула Кристин. «Ну тогда бегом в примерочную», — улыбнулась я. «Но у нас нет на это времени», — закатила глаза Элоиз. «Времени у нас полно, на девочек. По крайней мере, у меня», — возразила я. «А если вы торопитесь в какие-то другие магазины, пожалуйста, здесь мы и сами справимся». Кузина Жизель смерила меня таким взглядом, как если бы собиралась вот прямо сейчас наслать порчу или наложить какое-нибудь смертельное проклятие. Впрочем, я на этот взгляд никак не отреагировала. Отвернулась и, попросив продавщицу принести нам купальники с юбочками, а еще вон те соломенные шляпки и светлые платьица, вместе с девочками пошла в примерочную. Когда близняшки были полностью экипированы для поездки в Ланси, мы отправились исполнять мечту Элоиз. Попросили Симрана отвезти нас в какой-то новомодный бутик, где Мирель Варан перемерилась дюжину купальников, каждый, по цене от которой у меня волосы на голове вставали дыбом. И, кажется, она планировала купить их все, записав насчет Фернана. «А вы, Мирель Тане, ничего не хотите себе выбрать?» — выглядывая из-за ширмы, спросила Элоиз. «Хочу, но не здесь», — ответила я, наблюдая за крутящимися возле манекенов близняшками. «Отчего ж так?» — усмехнулась она. «Не в моих привычках спускать на полметра ткани всю зарплату». «Ну так ведь Мируар де Море заплатит!» Яда в ее голосе заметно поприбавилась. «С чего бы ему за меня платить?» — скинула я брови. «А вы разве не это?» — прикинулась она удивленной. «Не это!» — резко отрезала я. Элоиз отдернула штору, представ передо мной в роскошном комплекте цвета морской волны, который ей, к слову, очень шел. Кокетливо заведя руку за голову, она покрутилась перед зеркалом, а, обернувшись ко мне, одобрительно кивнула. «И правильно. Не стоит забывать о своих обязанностях. Вы в его доме всего лишь няня. Надеюсь, что и дальше у вас не случится проблем с памятью, и вы будете держаться от него подальше». Вот мы и познакомились поближе. «Лучше быть няней, чем приживалкой», — холодно улыбнулась рыжей. «И да, будьте спокойны, Мирель Варан. Я буду держаться от него подальше». Вот только мое сердце, кажется, было в корне не согласно с моим заявлением. Этот наглец Демаре и его попытки докопаться до меня, а заодно и до правды, настолько выбили из колеи, что я даже не подумала порадоваться преждевременной поездке в Ланси. А радоваться здесь было чему. Совсем скоро у меня появится шанс встретиться с мужчиной, о котором говорила Селани. Кто знает, может, удача, наконец, мне улыбнется. Вдруг мадам Лилит ошиблась, и способ вернуться домой все-таки имеется. А если это так, я обязательно его найду. Жаль, радость по случаю скорого отплытия от берегов Мальмара омрачалась тем фактом, что на яхте Демаре будет Десмонт-Десмонт, а не Десмонт-Селани, как планировалось изначально. Ну и, собственно, сам Демаре. И если его алмазное упрямство продолжит свое наступление, придется мне баррикадироваться от него в каюте. Особой пикантности этой поездки добавляло наличие Мирель Варан и неизменное присутствие Мируара Жужжена, который счел своим долгом позаботиться о гостях Его Величества и самом Величестве во время путешествия. На самом же деле Этель просто не мог себе позволить пропустить столько захватывающих, по его мнению, событий. Следить за прислугой в пустом доме неинтересно, а вот на яхте за нелюбимой няней — другое дело. С самого утра близняшки пребывали в слегка, хоть слегка это мягко сказано, перевозбужденном состоянии. Не успев продрать глаза, они запрыгали на кроватях, прижимая к груди чебуронов и радостно скандируя: «Мы отправляемся в путешествие! Мы отправляемся в путешествие! Будем купаться с папой!» Восторженно выдохнула Аделин. «Есть Асканы прямо с пальмы!» Поделилась своими планами Кристин. Сделав себе пометку в памяти узнать, что из себя представляют Асканы и можно ли их вообще есть, я добавила в голос строгих ноток. «Девочки, если вы сейчас же не слезете с кровати и не пойдете умываться, мы опоздаем на яхту и никуда не поплывем». «Мирель Селани, мы не можем на нее опоздать, это ведь наша яхта!» Захлопала ресницами Аделин. 1-0 в пользу детской непосредственности. «Мируар де Море все равно будет недоволен. Мной. За то, что не успела собрать вас вовремя». Близняшки переглянулись и с визгом. «Я первая умоюсь!» «Нет, я!» Помчались в ванную. А я тем временем выбрала для них платье. Достала из коробок новенькие сандалии и соломенные шляпки. Де Море предупредил, что в Лансе может быть очень жарко. Поэтому вместо того, чтобы выкупить из ломбарда подарок Селани Дисмонда, мне пришлось потратить большую часть аванса на обновки. Легкие летящие сарафаны, удобные босоножки, два купальника, один закрытый и сплошной, чтобы не на что было кое-кому пялиться. Другой раздельный. Каюсь, не сдержалась, он мне так понравился. Плавки-шортики плотно облегали бедра до самой талии. И если Мирель Варан такой фасон помогал прятать намечающийся животик, то мне, Селани, честно говоря, прятать было нечего. Хотя следовало, от жадных взглядов одного небезызвестного короля. Мне в присутствии Де Море порой и в одежде было некомфортно, в том смысле, что под его взглядом она как будто самым волшебным образом исчезала. О том, как буду чувствовать себя перед ним в купальнике, вообще думать было страшно. И тем не менее думать об этом я не переставала. Гадство. А ведь мы с Мишей собирались провести медовый месяц в Доминикане. И раньше я представляла, как буду перед ним красоваться в купальниках. Теперь я уже не я, и вместо Миши в ближайшие дни рядом со мной будет другой мужчина. При мысли об этом другом мужчине изнутри начала подниматься новая волна жара, хоть бери и выливай на меня воду из вазы с цветами. К счастью, остудиться столь необычным способом мне не дали. Вернулись близняшки, и на некоторое время Де Море покинул мои мысли. Ими целиком и полностью завладели мои любимые малышки. Пока завтракали, Этель и Симран сносили в холл наш багаж. Фернан, как ни странно, пребывал в отличном расположении духа, дарил улыбки, столь редкое у него на лице явление, шутил с девочками, охотно поддерживал разговор с Алаис, время от времени поглядывая на меня. И с каждым новым взглядом алмазного короля я все больше засматривалась на графин с нерасовым соком. Он ведь такой холодный, а еще в нем плавают кубики льда. О да! Не успели покончить с завтраком, как на улице просигналил автомобиль. Это приехал Мируар Широ. Он не стал заходить. Дождался, когда мы, быстро покончив с последними сборами, выйдем на крыльцо. Мужчина помахал нам рукой, подзывая, и посмотрел на меня в упор. «Мирель Тоне», — поприветствовал басовито, после чего распахнул дверцу своего черного, блестящего на солнце автомобиля. Переднюю, предлагая мне занять место рядом с водителем. «Ой!» «Даже не знаю, кого следует избегать больше, Де Море или Дисмонда». «С тобой поедут Элоиз и Этиль». Встав передо мной, как будто таким образом пытаясь прервать наш с Широ зрительный контакт, сказал Фернан. «Мирель Тоне должна быть с девочками». «И с их отцом», — мелькнула в голове траурная мысль. Мирель Варан не очень-то обрадовалась такому раскладу и такой компании, но приказы алмазного короля не обсуждались. «До встречи на красотке, Фернан!» — кокетливо повела плечиком сердцеедка и мозговая едательница. «По крайней мере, мне мозг за последние дни. Она выила основательно. Говоря про быть с девочками, Демаре имел в виду, что я на переднем сиденье, а не сзади. Это я поняла, когда он распахнул передо мной переднюю дверцу автомобиля и проговорил. «Прошу, Мирель Тоне». Просьба, больше похожая на приказ, была выполнена с тяжелым вздохом. Близняшки загрузились в машину со счастливыми улыбками, и его величество, проверив, закрыты ли задние дверцы, сел на место водителя. «Ну так что, Мирель Тоне, расскажите мне эту вашу русалочку?» — спросил, выезжая за ворота. «Лучше я пойду пешком. Сказки обычно рассказываются перед сном», — кашлянула я. «Ну, значит, сегодня я помогу вам уложить девочек». «Не думаю, что им будет интересно слушать ее во второй раз. Правда, девочки?» С надеждой обернулась к своим воспитанницам. «Мы с удовольствием послушаем еще раз», — заявила Кристин, а Аделин ей с готовностью поддакнула. «Предательницы! Если желаете больше времени проводить с дочерьми, можете сегодня уложить их сами». Попробовала зайти с другой стороны. «Для разнообразия». «Нет, я хочу уложить их с вами, Мирель Тоне», — возразил Демаре, явно чувствуя себя хозяином положения, королем жизни и дальше по списку. Я же в тот момент почувствовал себя маленьким пушным зверьком, которого беспринципный охотник загонял в коварно расставленные силки. Ладно, не в силки, а пока только на яхту, на все 100%, оправдывавшую свое название. Красотка и вправду была красоткой. Выделялась на фоне других яхт, пришвартованных к берегу, не только размерами, но и количеством инкрустаций из драгоценных камней на белоснежных бортах. Подозреваю, если отколупать один такой камушек и продать, можно будет безбедно жить до конца своих дней. Девочки передвигались по пристани в припрыжку, порываясь сорваться на бег, чтобы скорее добраться до отцовского судна, этакого круизного лайнера в миди-формате. Отнести красотку к разряду мини у меня язык не поворачивался. «Жаль, Реми не поплывет с нами», — вздохнула Кристин. «Федруары не любят воду, и неизвестно, как бы он повел себя во время путешествия», — напомнил дочери Демаре. Девочка вздохнула снова, но долго расстраиваться за отсутствие любимого питомца не стала. Желая быть первой всегда и во всем, Кристин все-таки сорвалась с места, промчалась по причалу, а, оказавшись на палубе, принялась кривляться. «Я вас быстрее, быстрее вас всех!» Аделин насупилась, но руку мою не отпустила. Только когда мы поднялись на борт, разжала пальчики и умчалась вместе с сестрой инспектировать каюты. «Не терпится начать загорать!» Заметив на палубе раскрытые шезлонги, Мирель Варан соблазнительно потянулась, ясно давая понять, что ей не терпится другое, скорее оголиться перед хозяином всего этого великолепия. «Этиль, будь так любезен, принеси мне рай на земле. Ты ведь умеешь делать коктейли?» Жужжин смиренно кивнул и отправился выполнять приказ хозяйской гостьи. А Элоиз тем временем подсокала в свою конюшню. Я хотела сказать каюту. И я тоже под предлогом яхтоосматривания поспешила попрощаться с алмазными магнатами. «Не забудьте намазать девочек солнцезащитным кремом», — послал мне вдогонку Демаре. «И сами тоже намажьтесь, Мирель Тоне». «Смотрите, какие заботливые!» Думает, няня будет дефилировать перед ним по палубе в купальнике? Размечтался. На пляже еще куда ни шло, но сейчас у меня в разгаре рабочий процесс. Он ведь не предлагает Жужжину подавать коктейли в плавках. Вот и мне будет очень даже комфортно в длинном до самых пят сарафане. Моя каюта соседствовала с каютой девочек. Напротив обитала Мирель Варан. Каюта Широ располагалась дальше по коридору, а в самом его конце находились покои хозяина красотки. Роскошные такие, размером в две, а то и все три мои квартиры. Я заглянула в них случайно. Парень из обслуживающего персонала по ошибке отнес в каюту Демаре мою сумку. Заглянула и залипла, обозревая огромное помещение, в центре которого красовалась черт знает сколько спальная кровать. Кроме кровати больше ничего обозреть не успела, потому что сзади раздалось визгливо-требовательное. «Что вы здесь делаете, Мирель Тоне?» «Не то, чем бы хотели заняться здесь вы, Элоиз», обернулась, заставив себя улыбнуться, и подхватила с пола сумку. «Отвечая на ваш вопрос, я искала свои вещи». Кузина Жизель пошла пятнами. «Да что вы себе позволяете?» «Позволяю себе забрать свою одежду. По-моему, это не возбраняется». Собиралась выйти, но рыжая преградила мне дорогу своим пышным бюстом, каким-то непостижимым образом удерживаемым ярко-красным купальником, поверх которого чисто символически был наброшен полупрозрачный халатик. «Осторожней, Селани, если дорожите своей работой!» — прошипела Элоиз. «Став близняшкой-мачехой, я буду очень внимательно относиться к тем, кто их окружает. И если мне что-то не понравится...» «Еще одна. Не забудьте сообщить об этом Меруару и девочкам, а то они не в курсе», — борясь с желанием огреть ее сумкой, сказала я, и, подвинув Элоиз, вышла из каюты Алмазного короля. К тому моменту, как мы с девочками, защитившись от полуденных лучей и кремом, и шляпками, и солнцезащитными очками, поднялись на палубу, Мальмар уже успел превратиться в желто-зеленую полосу со светлыми пятнышками прибрежных вилл. Нас окружало Азалийское море, такое же безмятежное и голубое, что и небо над нами, отчего линия горизонта была практически неразличимой. Засмотревшись на плещущуюся под нами воду, я не заметила приближения Десмонда. «Надеюсь, вы не страдаете морской болезнью, Мирель Тоне», — пробасил он. Я вздрогнула и повернулась как к стелу актрисы. «Никогда раньше за собой такого не замечала». «Тогда ничто не омрачит наше путешествие». Коротко улыбнулся он и вдруг неожиданно проговорил. «Надеюсь увидеть вас в Ланси в своих подарках». Сказать, что его заявление застало меня врасплох, это не сказать ничего. Мысленно выругавшись, я сдержанно проговорила. «Боюсь, они мне не подошли, и я собиралась их вам вернуть». «Но так до сих пор и не вернули», — сощурился Широ. «Не хотела вас обидеть». «А сейчас вдруг захотели?» Дурацкий диалог прервало появление на палубе Демаре. Точнее, его появление прервало контакты у меня в голове, спровоцировав короткое, надеюсь, замыкание. Я зависла, потому что Алмазный король в плавках и расстегнутой рубашке — испытание не для слабонервных, не для слабовольных, вернее. А я в последнее время не могла похвастаться ни крепкими нервами, ни силой воли. «Мирель Тонне», — кашлянул кто-то сбоку. «Десмонд», — кашлянул, то есть. «Что, простите?» Мысленно окунув себя в бассейн, возле которого в данный момент остановился Демаре, повернулась к его другу. «Полагаю, Фернан рассказал вам о моей... проблеме. Не подумайте, я от вас ничего не требую». Он выдержал небольшую паузу, прежде чем с нажимом добавить. «Кроме ответов». «Ну тогда вставайте в очередь. Еще один сыщик доморощенный». Облокотившись на перила, Широ вперился в меня взглядом, заинтересованным и внимательным. Я ответила ему таким же, надеясь, что это поможет прочистить мозги. В последнее время они у меня были основательно замусорены мыслями о Демаре. И хоть бы хны, не так уж это оказывается и просто воспринимать стоящего рядом с тобой мужчину, пусть даже и очень привлекательного, мужчиной, зная, что всего несколько дней назад он был женщиной. В смысле, душа в нем была женская, и повадки женские, и вообще. «Спрашивайте», — пожала плечами, гадая, помнит ли он хоть что-нибудь из того, что творила, будучи в нем Селани. А главное, помнит ли обо мне. Как вскоре выяснилось, Десмонд не помнил ничего, и весь его интерес к моей персоне сводился к одному. «Что нас с вами связывало? Или связывает?» — щурясь от солнца, спросил он. «Вы пытались за мной ухаживать?» «Пытался?» «Но у вас ничего не вышло», — развела я руками. «Все дело в Фернане?» — усмехнулся мужчина. «Да они издеваются». «Нет, Меруар Широ, просто мы с вами очень разные. Одно неудавшееся свидание это показало». «И тем не менее, вы продолжали принимать от меня подарки». «Кажется, вы повторяетесь». «Дорогую одежду, белье, платье от Мирель Малори», которые я не надела и собиралась вернуть вам сразу после дня рождения. Но вы поссорились с Меруаром Демаре. «Из-за вас, полагаю», — хмыкнул Широ. «Полагайте все, что вам нравится. Думаю, я ответила на ваши вопросы, а теперь прошу меня извинить. Мне надо возвращаться к девочкам». Хотела было отойти, но он удержал меня за руку, отчего кожа на запястье, там, где меня касались его пальцы, покрылась ледяными мурашками. «Надеюсь, Селани, вы со мной честны». Голос, как и взгляд Широ, тоже стали ледяными. «Рано или поздно я ведь все вспомню». «Надеюсь, я к тому времени буду уже на земле». «Десмонд, Селани, все хорошо?» Послышалось из-за спины. Широ слегка помрачнел, но удерживать меня перестал. Мы с Мирель Тоне обсуждали мои провалы в памяти». «Еще наобсуждаетесь», — сказал Димари. «Сейчас Селани нужна девочкам. Они хотят купаться». При этом меня окинули таким многозначительным взглядом, как будто хотели сказать, что мне будет намного комфортнее без сарафана. «Да, сейчас. Я буду сидеть возле бассейна и глаз с них не спущу», — пообещала его величеству. «Аделин плохо плавает», — заявили мне в ответ. «И вы, как отец, просто обязаны это исправить». Не уверена, что на этом алмазный король остановился бы. Останавливаться вообще не в его привычках. Но тут меня снова спасла прицокавшая Элоиз. «Девочки хотят купаться, и я тоже. Фернан, ты с нами?» Димари скрипнул зубами. «Уже иду». «А я вот тут посижу». Приблизившись к бассейну, присела на краешек шезлонга. Бассейн был неглубокий, самое то для 7-летних малышек, но довольно широкий, а прохладная вода в нем так и манила. Но я решила, что за его пределами и в одежде будет надежнее, потому что Димари в плавках и рубашке — это тот еще стресс, а Димари без рубашки, как пиранья, плавающая рядом, — это стресс в квадрате. После такого явно потребуются антидепрессанты. Очень скоро на меня перестали пялиться. Вниманием его величества завладели близняшки. Элоиз в своем вызывающем алом бикини мельтешила рядом и действовала на меня, что красная тряпка на быка. Десмонт устроился в соседнем шезлонге и время от времени косился в мою сторону. А я честно старалась смотреть только на девочек. Но так как их отец был рядом, взгляд то и дело соскальзывал на него, отчего захотелось попросить Этиля приготовить и мне рай на земле. Для успокоения. Представив, какой ответ получу от дворецкого, я отбросила эту идею и, сделав себе очередное внушение никак не реагировать на Димаре, переключилась мыслями на Ланси. Вроде бы подействовала, и до самого вечера я держала себя в узде. Чего не могу сказать об Элоиз, которая, приговорив за ужином несколько бокалов айландского, шампанское по-эонски, чуть ли не вешалась Димаре на шею. Впрочем, Десмонду она тоже не забывала уделять внимание. А я смотрела только на девочек. По крайней мере, пыталась это делать. И к концу ужина чувствовала себя почти что оловянным солдатиком. Ровно до того момента, как Димари поднялся из-за стола, объявив. «Девочки устали, Мерельтоне. Поможете мне уложить их спать?» Шах. И, кажется, уже почти мат. Обреченно кивнув, повела близняшек умываться и переодеваться. Вскоре в каюту постучались, его величество с самыми коварными намерениями. Не дочерей он хотел уложить, а послушать злосчастную сказку со всеми отсюда вытекающими. «Ну, Мерельтоне, рассказывайте». Поудобнее устраиваясь в ногах Аделин, повелел алмазный король. Мысленно пожелав ему в самом ближайшем будущем тоже потерять память, я начала рассказывать. На моменте, когда Ариэль решила отправиться к морской ведьме, Фернан неожиданно меня прервал, обращаясь к девочкам. «А какие еще сказки рассказывала вам Мерельтоне?» «Золушку, красавицу и чудовище», — зевая стала перечислять Кристин. «Красную шапочку», — прижимая к груди чебурона, сонно прошептала Аделин. «Белоснежку». «Надо же, Мерельтоне знает столько сказок». Не то восхитился, не то удивился Димари с явным злорадством, а потом, сощурившись, добавил. «Которые не знаю я». «У меня богатая фантазия. Если мне не изменяет память, вы эксперт в добывании драгоценных камней, а не в сказках». «Туше!» Улыбнулся Димари и милостиво разрешил мне продолжать историю русалочки. Девочки уснули примерно на середине, но расставаться с ними не было никакого желания. Мне в их каюте как-то спокойнее и безопаснее. «Я с ними еще немного посижу, а вы идите», сказала, стараясь не смотреть на Димари. Но вместо того, чтобы подняться и выйти, он поднялся и подошел ко мне. «Ну как же, Мерельтоне, мне ведь интересно узнать конец». «Завтра вечером узнаете». «Тоже мне нашел Шахерезаду». «Сейчас». «Ах ты же алмазный гад». «Вы чего-то боитесь?» Подался ко мне Димари. «Ну уж точно не вас». Огрызнулась я и вылетела из каюты, пока мы со своими пикировками не разбудили близняшек. Тогда ведь действительно придется рассказывать дальше. «Ну, значит, вы не откажетесь подняться со мной на палубу, раз уж такая храбрая, и полюбоваться ночным небом. В море оно особенное». Следовало отказаться. Следовало. Что я и попыталась сделать. Но Демаре вдруг решил сменить тактику. «Мне нужно поговорить с вами о девочках». «Под звездным небом? А это не может подождать до завтра?» «Совершенно точно не может», — покачал головой алмазный эксплуататор. «Но никаких сказок», — процедила я. «А вот это целиком и полностью зависит от вас, Мерельтоне», — многозначительно заметил Демаре. Небо над Азалийским морем и впрямь было особенным. Звезды, что кристаллы на бортах красотки, такие же крупные и блестящие, разбросанные, как по черному бархату, по ночному небу. А рядом мужчина, от которого легко потерять голову, особенно когда он смотрит на меня вот так, долго, внимательно, не сводя глаз. «Вы собирались поговорить со мной о девочках?» — кашлянул я, надеясь прервать этот зрительный контакт, но вместо этого продолжала тонуть в глубине его глаз. «Собирался», — послышался хриплый шепот. Фернан приблизился ко мне вплотную. «Ну так говорите!» Вжалась всем телом в прохладный металл, чувствуя, как каждая волосинка на коже начинает электризоваться. И, наверное, поэтому ее слегка покалывает. «Вы были правы, Мерельтоне. Поговорить мы можем и завтра». Опуская ладони на перила аккурат возле моих бедер, тем самым отрезая пути к отступлению, вдруг передумал Демаре. Продолжая гипнотизировать меня взглядом, тихо добавил. «И я переоценил свою силу воли». «И я свою, кажется, тоже». «Вы что творите?» — выдохнуло в губы его величество, вдруг оказавшееся в опасной близости от моих. «Вот это!» — прошептал он, легко, почти невесомо, но от этого не менее сладко меня целуя. «Хмарь изначальная, как же голова-то кружится!» «Забыли? Про не дотрагиваться даже пальцем!» — попробовала возмутиться и отстраниться. Но ни то, ни другое не вышло. «Про губы ничего сказано не было». Не растерялся алмазный король, поцелуем касаясь щеки, подбородка и снова возвращаясь к моим губам, а потом, позабыв обо всех установках, властно привлек меня к себе и жадно поцеловал, выбивая из легких воздух, а из головы мысли, ладонями скользя по бедрам и прижимая меня к тому, к чему определенно прижимать не стоило. «Вы когда-нибудь перестанете меня целовать?» — спросила, когда мне позволили выдохнуть. «Не могу ни себе, ни вам этого обещать», — прошептал Демаре, лаская мои губы своими, перебирая мои волосы на затылке и... «А-а-а! Помогите! Фернан!» Бульк. Вот тут уж я от Демаре отскочила. На целый метр, если не больше. И мы одновременно перевесились через перила. В свете огней в темной вспенившейся воде мелькнули две беленькие ручки, которые в одно мгновение поглотило море. «Кажется, это была Мирель Варан!» — ошеломленно пробормотала я. «Предупредите капитана! Скорее!» — приказал Демаре. Не теряя времени, перебрался через борт яхты и нырнул в воду. Я же помчалась бить тревогу, отчаянно надеясь на то, что мои мечты про акулий аналог так и останутся всего лишь несбыточными мечтами. Селани Тонне. Из детского сада, несомненно, самого ужасного на земле места, ее забрал водитель. Михаил Анатольевич, видите ли, сегодня задерживается. У него важная встреча. Какой-то там тендер и прочее, прочее, совершенно неинтересное. Селани вполуха слушала объяснение шофера. Как будто ее заботили чьи-то там важные встречи. Нет, ее беспокоило другое, что ужин в ресторане отменяется. А значит, придется готовить самой. Готовить самой. Да она помнить не помнила, что это такое — стоять у плиты. И вспоминать в ближайшее время не собиралась. В идеале — никогда. А значит, придется воспользоваться этим их, как там говорил Миша, интернетом, который находится... Селани задумалась. Точно, в компьютере. Последнего Мерельтоне откровенно побаивалась и старалась не подходить близко к этому странному агрегату, имеющему еще одно, не менее диковинное название — ноутбук. Но чего не сделаешь ради вкусного ужина. Придется разбираться и оформлять заказ. Онлайн вроде как, Например, в том ресторанчике, который они посетили пару дней назад, какой-то там японской кухни. Миша ведь любит суши. Но самое главное, они понравились ей, а значит, решено. Сразу по возвращении домой она займется покорением компьютера. Селани запнулась на этой мысли. Домой. Она не имела права называть место, в котором проводила большую часть своего времени, домом. Как и не имела права думать о мужчине, с которым ночами делила постель. Не в том смысле, в каком хотелось бы Михаилу, но переводить их отношения на более интимный уровень Селани была не готова. Ни к чему ей это. Ей нужно обратно на Эону, в свое тело и к своему мужчине. К Фернану де Море. А Михаил Соколов пусть остается в своем мире, со своей Ирой. Этот мир, к слову, будоражил воображение Миральтоне, и в то же время она побаивалась того сумасшедшего ритма, в котором жили населявшие землю люди. Ей не нравился серый безликий город, так не похожий на солнечный Мальмар, с его зелеными скверами и омываемыми Азалийским морем берегами. Единственное, что было здесь интересно, это торговые центры. Ну и еще салоны красоты, благодаря которым из невзрачной йенницы она превратилась в прекрасную Лайону, бабочку по-земному. Селани вынуждена была признать, Ира была настоящей красавицей. Красавицей, которая совершенно не умела себя подать. Но новый цвет волос, дорогая косметика и роскошная одежда, а главное уверенность в себе, успешно устранили этот недостаток. Селани нравилось это тело. Нравился, но разве что самую малость Миша и то, как он к ней относился. Чуть ли не на руках ее носил. Если бы еще не бросал на нее в иные моменты слишком задумчивые, а иногда и подозрительные взгляды. «Скорей бы вернулся твой друг из отпуска», — бормотала Селани, устроившись в кресле с компьютером. «И непременно с браслетами». Заказ она успешно сделала. Осталось дождаться курьера. Ну и, так уж и быть, накрыть на стол. «Надеюсь, Миша поимеет совесть и не станет торчать на работе до позднего вечера», — убирая компьютер на журнальный столик, проворчала бывшая актриса. Поднялась, собираясь заняться сервировкой стола, а заодно скрасить ожидания чужого мужчины бокальчиком красного полусухого вина, когда в дверь позвонили. «Так быстро?» — удивилась Селани, всего каких-то 5 минут назад оформившая заказ. Стянув волосы в хвост, девушка приблизилась к двери. На экране высветилась черноволосая, ярко накрашенная девица, даже смутно не напоминавшая посыльного. Селани уже хотела вернуться в гостиную, когда услышала пронзительно громкий голос незнакомки. «Миша, открой, нам надо поговорить!» Миральтоне и сама не поняла, почему это заявление отозвалось в ней всплеском раздражения. И почему, вместо того, чтобы заняться сервировкой стола, она впустила эту фифу в подъезд. Вскоре половинки лифта раскрылись, выплевывая незнакомку, тут же скисшую при виде Иры. «А, это ты!» — промямлила она. «Я?» — с вызовом бросила Селани. «А ты кого-то другого надеялась увидеть, Мишу?» Брюнетка скривилась. «Ты так ничего и не поняла, да?» Селани хмуро посмотрела на девушку. Ей не понравился тон незнакомки и ядовитая усмешка, исказившая лицо, явно перегруженная косметикой. «Ну так, может, тебе стоит объясниться мне еще раз?» скрестила руки на груди Миральтоне. «Маша, для начала пригласишь внутрь?» «Достаточно и того, что я согласилась тебя выслушать, а не вышвырнула сразу на улицу», прислонившись к дверному косяку, заметила Селани. Незнакомка скрипнула от злости зубами. «Мало того, что тупая, так у тебя еще и провалы в памяти. Я же тебе сказала, держись от него подальше. Думаешь, с первого раза не сработало, не получится и со второго?» Незваная гостья шагнула к Селани вплотную, яростно сверляя ее глазами с высоты своего немалого роста. «Комы, значит, было мало, да? Я ведь тебя и правда могу отправить туда, откуда не возвращаются. Не отстанешь от него, застрянешь в другом мире навсегда». Если бы Селани ударила молния, она бы и то не чувствовала себя такой потрясенной. Теперь она смотрела на незваную гостью по-другому. Вот значит, кого следует благодарить за то, что ее выпихнули сначала из собственного тела, а потом еще и из родного мира. «Хмарь изначальная!» — яростно прошипела Селани, и, как была, босая и в легком платье, выскочила на лестничную площадку, горя желанием придушить мерзавку, разрушившую ее жизнь. «Еще раз сунешься ко мне, пироножка драная, и я отправлю тебя туда, откуда не возвращаются, без всякой магии. Ты меня поняла?» Несмотря на всю Ирину хрупкость и сопротивление брюнетки, Селани умудрилась вжать ее в стену, вцепиться ей в горло и яростно сдавить его, вонзившись ногтями в нежную кожу, так, что горе-ведьма дернулась и жалобно захрипела. «И молись богам, чтобы я вернулась домой, потому что если застряну здесь, мне очень будет нужно на ком-нибудь отыграться. Угадай, кого я сделаю объектом своего внимания?» «Ира!» Как гром с ясного неба раздался за спиной ошеломленный мужской голос. Селани вздрогнула, пелена гнева сползла с глаз, и девушка отступила на шаг. Осознав, что ее больше не удерживают, брюнетка истерично вскрикнула. «Сумасшедшая!» и рванулась к раскрытым дверям лифта. А Селани, перекатываясь с носка на пятку, медленно повернулась к мужчине. «Привет, милый!» выдавила из себя улыбку. «А мы тут с твоей знакомой, нашей, кое-что обсуждали. Так, ничего важного. Я такая молодец, ужин нам заказала из суши-ресторана. Помнишь, он тебе понравился?» Ни слова не говоря, Михаил схватил девушку за локоть и грубо втолкнул ее в квартиру. «Эй, ты что делаешь?» Еще минуту назад Селани упивалась своей силой, а теперь вдруг почувствовала себя беззащитным зверьком, на которого направили дуло охотничьего ружья. Когда Соколов, чеканя слова ледяным голосом, проговорил. «Два вопроса. Кто ты такая и что стало с моей Ирой?»